припарка из заплесневелого хлеба не слишком-то волшебна, а?» — заметила она. Тетушка Вемпер готова была молиться на нее, самое надежное средство. Но вот как бороться с комой, понятия не имею. Маград с надеждой листала древние хрупкие страницы. Ее предшественницы делали записи по мере того, как им что-то приходило в голову, поэтому важные заклинания и наблюдения часто прерывались комментариями о состоянии старческих ног. Вот, здесь говорится: «Маленькие остроконечные камни, которые иногда можно найти в лесу, называются эльфийскими стрелами. И действительно, в прошлом они были наконечниками стрел». Это все, что мне удалось найти. Есть еще рисунок, но я сама встречала такие камешки. «О, их много валяется повсюду», — кивнула нянюшка Яг, перебинтовывая плечо Диаманды. «Как не возьмусь копать огород, на один другой обязательно наткнусь». «Но эльфы не стреляют в людей. Они добрые». «По-твоему, они просто хотели поиграть? Поэтому и всадили в девчонку стрелу. Но...» «Послушай, дорогуша, скоро ты станешь королевой. Это очень важная работа. Заботься о короле и позволь мне и Эсме позаботиться обо всем остальном». «Да что такое быть королевой? Только и можно, что гобелены ткать, да шататься везде без дела в неудобном платье. Я знаю матушку. Она терпеть не может стиль. Она вечно такая кислая». «Осмелюсь заметить, на то есть свои причины», — дружелюбно промолвила нянюшка. «Так, девушку мы залатали. Что делать дальше?» «У нас куча ненужных спален», — вспомнила Маград. «И все они готовы к приему гостей. Можем положить ее в одной из них. Кстати, нянюшка...» «Да? Ты... как ты относишься к тому, чтобы стать подружкой невесты?» «Нет уж, дорогуша, старая для этого», — отмахнулась нянюшка. «Кстати, а ты ни о чем не хочешь меня порасспросить?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, мама твоя умерла, а других родственниц у тебя нет». Маград по-прежнему выглядела озадаченной. «Ну, о том, что будет после бракосочетания, я на это намекаю». «Ах, об этом!» «Не беспокойся, обо всем позаботится поставщик провизии. Здешняя повариха небольшая мастерица по части канапе и украшения стола». Нянюшка внимательно рассматривала потолок. «Ну а после? Что будет потом?» — спросила она. «Если, конечно, ты понимаешь, о чем я говорю». «Ну, у меня много служанок. Они все уберут. Послушай, ты не волнуйся. Я все обдумала. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты и матушка относились ко мне так, словно я ничего не понимаю». Нянюшка откашлялась. «Ну ладно», — покачала головой она. «Твой будущий муженек вроде человек опытный. Не сомневаюсь, уж он-то погулял с девицами». «Почему ты так говоришь?» «Да нет, вряд ли он такой. У шутов ведь почти нет личной жизни. А потом он стал королем. Столько всего навалилось. Кроме того, он немного стесняется девушек». Тут нянюшка сдалась окончательно. «Что ж», — сказала она, — «надеюсь, ты сама во всем разберешься, и...» Появились матушка и король. «Ну, как девчонка?» — поинтересовалась матушка. «Наконечник стрелы мы удалили, рану промыли», — отчиталась Маград. «Но вряд ли она скоро проснется. Лучше будет оставить ее здесь». «Ты уверена?» — уточнила матушка. «За ней необходимо присматривать, а у меня есть свободная спальня». «Ее нельзя перемещать», — быстро произнесла Маград. «Они ее пометили», — сказала матушка. «Ты точно знаешь, как следует поступать?» «Я знаю, что рана достаточно тяжелая», — ответила Маград. «Я имею в виду вовсе не рану», — возразила матушка. «Они коснулись ее, и она...» «Я сама могу определить, какой уход требуется больному», — оборвала ее Маград. «Я же не полная дура, понимаешь?» «Ее ни в коем случае нельзя оставлять одну», — настаивала матушка. «Здесь будет много людей», — вмешался в разговор Веренс. «Завтра начнут приезжать гости». «Можно быть окруженным людьми и в то же время абсолютно одиноким», — нравоучительно промолвила матушка. «Но, матушка, мы же в замке». «Ладно, ладно, не будем вам больше докучать», — махнула рукой матушка. «Гита, идем». На прощание нянюшка Яг угостилась бараньей отбивной из-под серебряной крышки и помахала королевской чете. «Веселитесь тут», — сказала она, — «насколько это возможно». «Гита!» «Уже иду».